Он лежал в кровати, глядя в потолок и пытаясь привести мысли в порядок. Ириана все еще спала рядом с ним, ее дыхание было ровным и спокойным. Алатар осторожно встал, стараясь не разбудить ее, и оделся. Его голова была полна вопросов, но ответов пока не было. Он знал одно: все эти события вели его к чему-то важному. «Черт, я, конечно, ожидал, что будет весело в академии, да и чего уж душой кривить гарем, это неплохо, однако что со всем этим делать, хрен его знает. Ну, имеем, что имеем». Но его размышления прервались, когда он вошел в столовую. Сегодня было необычайно тихо, большинство студентов еще не успели проснуться, а те, кто уже был здесь, выглядели уставшими и погруженными в собственные мысли. Атмосфера с каждым днем становилась все напряженнее. Турнир был уже на пороге, и каждая команда чувствовала это давление. Когда Элатар подошел к своему обычному столу, он заметил, что Ливия уже там. Она сидела с чашкой чая и задумчиво смотрела в окно. Ее хвост тихо двигался из стороны в сторону, что выдает ее волнение. Она, казалось, даже не заметила его приближения. «Привет, Ви!» «Привет, Ал!» «Ты в порядке?» «Что-то случилось?» Она на мгновение замялась, затем глубоко вздохнула и посмотрела ему прямо в глаза. «Ал, я слышала вас с Рианой вчера вечером», произнесла она, и ее голос слегка дрогнул. Алатар нахмурился, чувствуя, как холодок пробежал по его спине. Он пытался быстро придумать, что сказать, но Ливия продолжила говорить, не давая ему шанса оправдаться. «Я не злюсь на тебя, Ал. Я понимаю, что она сильная, красивая, да к тому же еще и весьма небедная девушка. Но мне больно, потому что я не знаю, что все это значит для нас». Ее слова повисли в воздухе, и Алатар на мгновение замер. Он не знал, что сказать, потому что сам не до конца понимал, что происходит. С одной стороны, он чувствовал привязанность к Ливии, она была с ним с самого начала, поддерживала его, они стали ближе. С другой стороны, была Ириана, чья сила и решительность его привлекали, и с которой у них также завязались отношения. «Ливия, не нужно оправдываться. Я знаю, что между нами есть что-то особенное, но я не могу игнорировать то, что произошло. Просто скажи мне честно, что ты чувствуешь ко мне?» Ее вопрос застал его врасплох. Алатар глубоко вздохнул, обдумывая ответ. «Я не хочу терять тебя, Ливия. Ты для меня многое значишь, но в последнее время все стало таким запутанным. Я не хочу, чтобы ты думала, что для меня все это – игра». Она внимательно смотрела на него, ее глаза блестели от сдерживаемых слез. «Значит, все это не просто игра?» – прошептала она. «Нет, ты для меня не просто партнер по команде, но я также не могу отрицать, что между мной и Ирианой что-то есть». Ливия тихо кивнула, ее лицо стало более спокойным, хотя в глазах все еще виднелась печаль. «Спасибо, что честен со мной, Ал. Я ценю это, но нам нужно как-то решить этот вопрос, прежде чем это все начнет разрушать нашу команду. Ви, я не хотел бы выбирать кого-то из вас, я понимаю, что с Ирианой ты не очень ладишь, но ведь все может измениться, и ты считаешь, что она на это пойдет. Честно говоря, я готова делить тебя с кем-то еще. У нас это тоже считается нормой, но я не уверена, что на это согласится Риана. Ну, вообще она сама это предложила. Хех. Так что если для тебя это тоже не проблема, то пусть так и будет. Вы мне обе нравитесь. И что прям так и сказала, я не против быть твоей второй девушкой. Ну, не чтобы прямо так, но смысл был именно такой. В общем и целом, с этим решили. Прости, что сразу тебе не сказал, для меня это тоже было немного неожиданно. Но давай пока это отложим. Осталась неделя до отборочных и совсем скоро этот турнир, нам нужно сосредоточиться на этом. Хорошо, Ал, ты прав, но впредь, пожалуйста, говори заранее, если соберешься тащить кого-то в постель. Договорились, Ви, ты лучшая. После завтрака Элатар с Ливией отправились на тренировочную площадку, где их уже ждали Марк и Ириана. Марк встретил его с легкой улыбкой. «Готов к сегодняшней тренировке, капитан?» Алатар кивнул. «Да, давай покажем, на что мы способны». Ириана стояла чуть в стороне, скрестив руки на груди. Ее взгляд был сосредоточен, но когда их глаза встретились, она слегка кивнула ему в знак приветствия. Казалось, она тоже чувствовала напряжение между ними, но решила пока не поднимать этот вопрос. Тренировка прошла относительно гладко. Они отрабатывали тактические комбинации и заклинания, стараясь улучшить свою координацию перед турниром. Алатар замечал, как Ириана продолжала внимательно следить за ним, ее взгляд казался более изучающим, чем обычно. «Ал, ты планируешь рассказать остальным, что владеешь несколькими стихиями и планируешь ли ты это использовать на турнире. Ну вообще, не хотелось бы это показывать. Не хочу лишних вопросов и ненужного внимания. Я тебя поняла, я тебя в этом поддержу, конечно, но считаю, что нашим рассказать все-таки стоит. Хорошо, как подвернется момент, соберемся и я расскажу. Наверное, действительно стоит немного раскрыться, не чужие они мне уже. Может, однажды и про систему расскажу. Ириана подошла ближе, ее глаза были серьезными. Я знаю, что ты силен, Ал, но тебе нужно стать еще сильнее, если не хочешь потом проблем от моего отца. Ее слова задели что-то внутри него. Она видела в нем потенциал, который он сам до конца не осознавал. И в этот момент он понял, что ее поддержка для него очень важна, даже если между ними были личные чувства. Не переживай, думаю, с этим я справлюсь. Алатар ощущал, как атмосфера вокруг его команды постепенно становилась более напряженной. Отношения с Ливией и Ирианой не были решены до конца, и, несмотря на их обоюдное согласие разделить его внимание, все еще оставалась какая-то недосказанность. Тренировки перед турниром становились все более интенсивными. Они продолжали отрабатывать свои заклинания, доводя командное взаимодействие до автоматизма. Ириана блестяще справлялась со своей стихией, Ливия смогла изучить несколько атакующих заклинаний, Марк также демонстрировал свои выдающиеся таланты, а Элатару система в кои-то веки решила написать парочку сообщений. Внимание! Связь с миром восстановлена. Работа системы в повышенном магическом фоне стабилизирована. Информация носителя обновлена. Изучены заклинания. Воздушный щит. Уровень заклинания. 1.398.1000. Эффект. Создает барьер из плотного воздуха, снижающий силу входящих атак на 20%. Расход маны. 30 ед на создание, 10 ед с поддержание. Описание заклинания создает защитный барьер из воздуха, который отклоняет физические и магические атаки. Водяной барьер. Уровень заклинания. 1.01000. Эффект образует плотную водяную стену, снижающую урон от огненных и ударных атак на 40%. Описание формирует плотную стену из воды, которая гасит и поглощает энергию атак, особенно эффективен против огненной стихии и физических атак. Расход маны 40 ед. На создание, 15 ед с поддержание. Каменное копье. Уровень заклинания 1.01000. Эффект наносит 80-120 единиц физического урона. Повышенная пробивная способность. Расход маны 50 ед. Описание создает копье из камня, которое можно метко бросить в цель. Копье пробивает защитные барьеры и наносит значительный физический урон. Водяной хлыст. Уровень заклинания 1.01000. Эффект наносит 50-80 единиц режущего урона. Может оглушить цель на 1 секунду. Расход маны 35 ед. На создание, 10 ед с поддержание. Описание формирует гибкий хлыст из воды, который заклинатель может использовать как для атаки, так и для удержания противника. Хлыст обладает острыми краями, нанося режущий урон, и способен оглушать, временно сбивая врага с ног. Огненная плеть. Уровень заклинания 1.01000. Эффект наносит 70-100 единиц урона с шансом поджога цели 15%. Расход маны 45 ед. На создание, 15 ед с поддержание. Описание создает плеть из пламени. Плеть может поджечь врага и воспламенить объекты поблизости. Дополнительное вливание маны увеличивает длину и температуру плети, повышая ее пробивную силу. Ледяные копья. Уровень заклинания 1.01000. Эффект наносит 60-90 единиц урона с шансом заморозить цель на 1 секунду. Расход маны 50 ед. Описание заклинания формирует несколько острых ледяных копий, которые запускаются в противника, снижая подвижность цели и нанося урон от холода. Морозный туман. Уровень заклинания 1.01000. Эффект наносит 15-30 ед урона в секунду, снижая скорость передвижения противников на 20%. Расход маны 60 ед. Описание заклинатель вызывает густой туман, пропитанный ледяной магией, мгновенно снижая видимость и замораживая окружающих. Лавовые топи. Уровень заклинания 1.01000. Эффект наносит 40-60 ед урона в секунду. Замедляет передвижение противников на 30%. Расход маны 70 ед. Описание создает небольшие участки лавы, обжигающие и замедляющие всех, кто попадает внутрь. Топи продолжают действовать несколько минут и могут распространиться по поверхности. Уровень магического ядра повышен, Дальнейшие улучшения станут доступны после эволюции. Список доступных классов обновлен. Ахоха, ну наконец-то и полгода не прошла, я уже и забыл, что надо класс выбрать. Ладно, некогда сейчас разбираться. Потом займусь. Еще одна тренировка завершилась. Команда вымотана, но довольна результатами. Мы почти готовы. Осталось только отработать последние комбинации перед турниром. Ты все еще не думаешь показывать свои многослойные способности? Спросила Ириана, наблюдая за ним. Она знала, что Элатар силен, но его истинный потенциал оставался загадкой даже для нее. Нет, пока не время. Я не хочу привлекать лишнее внимание. Нам не нужно лишних глаз. Ириана нахмурилась, но не стала настаивать. Ее взгляд становился все более задумчивым. Она понимала, что скрывать такую силу в будущем будет невозможно, особенно если Элатар рассчитывал претендовать на лидирующую роль в мире, где магические силы играют ключевую роль. Но я поддержу тебя. Ты знаешь, я всегда на твоей стороне. Ливия, которая наблюдала за разговором, молча кивнула. Она тоже согласилась, что на турнире стоит действовать сдержанно и не раскрывать всех своих возможностей. Турнир был важен, но за ним могли следить те, кто хотел бы использовать их силу в своих целях. Прошла еще одна неделя тренировок, и, наконец, настал день отборочных. В академии все было напряженно. Каждый студент обсуждал свои стратегии, тренировки, тактики. Воздух буквально вибрировал от предвкушения и азарта. Элатар проснулся в своей комнате рано, чувствуя, как нарастает волнение. Он знал, что этот день станет решающим для его команды и, возможно, для всей его жизни. Мелинда, Лионель, турнир, все это слилось в его голове в один огромный клубок вопросов и неопределенности. Но он решил отложить все это на потом. Сейчас было важно одно – победить. Выйдя на улицу, он почувствовал холодный утренний воздух, который освежил его мысли. Первые лучи солнца прорезали небо, и Академия медленно пробуждалась. В этот день все выглядело по-другому, как будто мир замер в ожидании чего-то важного. Когда он прибыл на тренировочную площадку, где уже собрались его товарищи, Марк, Ливия и Ириана выглядели серьезными, но спокойными. Это был тот момент, когда напряжение отступало, уступая место холодной концентрации. Ну что, готовы? Готовы как никогда. Время показать, на что мы способны. Ириана лишь кивнула, ее лицо было сосредоточенным, а взгляд – решительным. Ливия слегка улыбнулась, ее хвост подергивался от волнения, но ее глаза светились уверенностью. Вперед, народ! Покажем им, на что мы способны. Хех. Стадион, где проводился турнир, находился на территории Академии, но был отделен от основной части кампуса высокими стенами и барьерами, которые удерживали магические выбросы. В день турнира студенты стекались туда со всех уголков Академии, чтобы стать свидетелями соревнования и поддержать свои команды. Когда команда Элатара подошла к входу на стадион, их встретили судьи, строгие, серьезные маги в традиционных одеяниях Академии. «Так, Маркалиус, верно?» – спросил один из распорядителей, сверяясь со списками. «Да, это мы. Проходите. Ваш первый бой начнется через час. Удачи!» Команда прошла внутрь, и Элатар почувствовал, как его охватывает прилив адреналина. Стадион был огромен, с высокими трибунами, на которых уже собирались зрители. Магические барьеры окружали арену, защищая зрителей от возможных последствий магических боев. Они подошли к своей зоне ожидания, где можно было подготовиться к бою и обсудить стратегию. Вокруг находились другие команды, их соперники, и многие из них уже окидывали Элатара и его друзей заинтересованными взглядами. Каждый старался понять, чего ожидать от противников. «Надеюсь, нам достанутся не самые сильные на первом этапе. Хотя, думаю, нам не стоит их бояться». Ливия нервно поерзала, но ее голос оставался твердым. «Мы готовы. Главное, держаться вместе. А, главное, не разрываться», добавила Ириана. «У них будет преимущество, если мы начнем действовать поодиночке». Элатар внимательно слушал своих друзей, его мысли уже были сосредоточены на предстоящем бою. Он чувствовал, как напряжение поднимается внутри него, но также понимал, что именно этот момент станет проверкой их силы. Через несколько минут к ним подошел распорядитель и пригласил на арену. «Пожалуйста, выходите на арену». Элатар глубоко вздохнул и кивнул своим товарищам. «Ну погнали». Они шагнули на арену, и шум стадиона резко усилился. Зрители наблюдали за ними с высоты трибун, а магический барьер мягко светился, окружая пространство арены. На противоположной стороне появились их противники, команда из четырех студентов, среди которых был высокий эльф с длинными серебристыми волосами, который, судя по всему, был их капитаном. «Капитан Арилин», — произнес судья, представляя их, — «команда Арилина против команды Маркалиус. Вы готовы?» Обе команды кивнули в знак готовности, и судья поднял руку, подавая сигнал к началу боя. Начали. Бой начался внезапно, как удар грома. Эльфийская команда моментально перешла в атаку, используя дальние заклинания, чтобы сковать действия противника. Столбы огня и льда взметнулись вверх, разрезая воздух и устремляясь к ним с ужасающей скоростью. «Держись вместе!» Ириана мгновенно ответила воздушным заклинанием, отражая часть атак, в то время как Ливия подняла земляную стену, защищая их от огненных вспышек. Марк выстрелил своим огненным заклинанием в эльфов, вынуждая их отступить назад. Их стратегия была ясна – давить на команду Элатара, не давая им времени на контратаку. Но Элатар уже видел слабости в их защите. «Ириана, флангуй!» «Ви, прикрывай Марка!» Они мгновенно начали выполнять его команды. Ириана обошла их слева, используя свои быстрые воздушные атаки, чтобы дезориентировать противников. Ливия сосредоточилась на защите Марка, в то время как он продолжал атаковать противников. Алатар, чувствуя нарастающее напряжение, решил рискнуть. Он сосредоточил свою ману, объединяя огненное и воздушное заклинания. Когда он выпустил мощный огненно-воздушный взрыв, тот разнес часть защитной стены противников. Это дало его команде шанс перейти в наступление. Эльфы из команды Арилина продолжали атаковать с интенсивностью, которой можно было ожидать от опытных бойцов, но команда Алла держалась уверенно. «Ви, больше защиты, не давая им пробить нас», — скомандовал Алатар, видя, как их барьеры начинают давать слабину под напором противников. Ливия, нахмурившись, усилила свои земляные барьеры, отразив очередной поток ледяных снарядов, которые с треском разлетелись при столкновении с ее защитой. Несмотря на серьезность момента, в ее движениях читалась уверенность, хотя Элатар чувствовал, что она нервничает после утреннего разговора. Но сейчас не было времени на личные размышления. Ириана заняла позицию на левом фланге, направляя свои воздушные заклинания в центр команды противников. Быстрые вихри и режущие порывы ветра заставили эльфов изменить свою тактику. Они попытались разделить внимание команды Элатара, но безуспешно. Слаженная работа их группы уже принесла свои плоды. Марк, который всегда действовал с юмором и легкостью, на этот раз был предельно сосредоточен. Его заклинания с каждым разом становились точнее и сильнее. Когда эльфы попытались контратаковать через слабое место в защите Ливии, Марк мгновенно закрыл их огненным щитом, блокируя льдинки, которые летели в их сторону. Отлично сработано. Эльфы начали отступать, понимая, что не смогут удержать первоначальное давление. В этот момент Алатар решил, что пора переходить в наступление. «Эри, готова?» «Готова». Ириана создала мощный поток воздуха, который окружил команду. Ал мгновенно усилил его своим собственным заклинанием, и они начали продвигаться вперед. Ливия и Марк продолжали атаковать с безопасной дистанции, не позволяя противникам стабилизировать свою защиту. Эльфийская команда, видя приближающуюся угрозу, попыталась разорвать их воздушный барьер с помощью комбинации льда и молний. Но Элатар, ощущая поддержку Ирианы и своих товарищей, не дал им такого шанса. Воздух вокруг него был плотным и мощным, словно стены, через которые не могло прорваться ни одно заклинание. «Ви, атакуй!» — приказал он. Ливия сосредоточилась, подняв из земли каменные копья, которые мгновенно вылетели вперед, направляясь в сторону противников. Эльфы, осознав, что их защита рушится, начали отступать, но камни уже настигли их. Арилин, эльфийский капитан, сумел отразить лишь часть атаки, но два его товарища упали, сбитые с ног магическими снарядами. Отлично. Алатар чувствовал, как энергия с каждым мгновением нарастает внутри него. Он знал, что пора завершать бой. Сосредоточившись на своей мане, он объединил свои силы с Ирианой. Их магия слилась воедино, и мощный вихрь начал формироваться в центре арены. Воздух вокруг них загудел, наполняясь электричеством и огнем. Эльфы пытались сопротивляться, но их заклинания были поглощены мощным магическим потоком. Вихрь окутал их, заставляя отступить еще дальше к краю арены. Алатар видел, что они уже на грани, их силы иссякали. «Заканчиваем это!» Ал бросил финальный огненный шар прямо в центр вихря. Заклинание с ярким всполохом взорвалось, заполнив арену ослепительным светом. Когда дым рассеялся, стало ясно. Команда Арилина повержена. Эльфы лежали на земле, Их силы были исчерпаны. Судья, который все это время внимательно наблюдал за ходом боя, поднялся на ноги. Команда Маркелиуса победила. Раздался громкий шум со стороны трибун, зрители аплодировали, восхищаясь силой и мастерством команд. Вокруг них все аплодировали, но Эллатар чувствовал не только удовлетворение от победы, но и легкую тревогу. Турнир только начинался, и это был лишь первый бой. Он знал, что впереди будут более серьезные испытания. Они покинули арену, направляясь обратно в свою зону отдыха. Марк хлопнул Эллатара по плечу. То ли еще будет, Даал. Ага, пошли отдыхать. Глава 11. Наутро после боя Ал почувствовал облегчение, но беспокойство не исчезло окончательно. Их команда прошла дальше, и хотя это добавляло уверенности, атмосфера становилась все более напряженной. Турнир разжег не только соревновательный азарт, но и нечто темное, скрытую враждебность среди студентов, подпитываемую давними предрассудками и скрытой ревностью. С раннего утра, едва успев появиться в столовой, Ливия ощутила на себе странные взгляды. Кто-то открыто шептался, кто-то даже указывал на нее пальцем. Несмотря на то, что ее команда одержала блистательную победу, оказалось, что для многих студентов ее присутствие, присутствие зверолюдки, в их окружении, стало лишь поводом для недовольства. Неужели она настолько сильна, что смогла попасть в эту команду? Эллатару просто повезло с ней. Слышались фразы за соседними столами. Еще больше это проявилось, когда они с Эллатаром оказались на тренировочной площадке. Едва они успели приступить к работе, как несколько студентов из других команд переглянулись и подошли к ним, не скрывая пренебрежительных взглядов. В их глазах застыли насмешка и презрение. «Эй, зверолюдка, надеешься, что твои трюки помогут твоей команде выиграть?» — бросил один из студентов, высоко подняв голову. Эллатар напрягся, шагнув вперед, но Ливия удержала его за руку. Она улыбнулась, ответив спокойно, хотя ее взгляд оставался твердым. «Моя команда выигрывает потому, что мы работаем вместе. Вам стоило бы поучиться». Это замечание лишь подлило масла в огонь, и, посмеиваясь, они ушли. Тем не менее, в душе Эллатара закралась тревога. Ощутив неуместную злобу, направленную на Ливию, он не мог отделаться от мысли, что это далеко не конец. Он был прав. Несколько часов спустя, когда тренировки уже закончились, Ливия отправилась в библиотеку. Ее всегда манила тишина среди старых книг, место, где можно ненадолго забыться и просто отдохнуть. Но даже там она была не одна. Когда она проходила через полки в дальнем конце зала, двое студентов из тех, что раньше осыпали ее пренебрежительными замечаниями, перекрыли проход. «А ты, смотрю, и правда рвешься вперед, зверолюдка. Думаешь, тебе здесь рады? А что, если и нет? Я пришла сюда не за одобрением таких, как вы». Другой студент шагнул ближе, его голос был полон скрытого презрения. «Не зарывайся, тварь. Это академия, не место для таких, как ты. Оглянись, здесь все видят тебя чужой. Считай это предупреждением». Эти слова проникли в самую глубину ее сердца, но Ливия не собиралась показывать слабость. Она сдержала дрожь, что пыталась захлестнуть ее, и, сжав кулаки, шагнула вперед, вынуждая их разойтись. Вернувшись в свою комнату, она все же не могла избавиться от этого тревожного ощущения. Подавленные чувства наполняли ее, и в какой-то момент ей захотелось пойти за поддержкой к Эллатару. Но она все же решила оставить это при себе. Тем временем Марк обдумывал каждую деталь предстоящего плана. Ненависть некоторых студентов к зверолюдке в команде Эллатара лишь играла ему на руку. Не привлекая к себе лишнего внимания, он осторожно подогревал их недовольство, опуская ненавязчивые замечания, предлагая провернуть дружескую шутку над Ливией. Он понимал, грубое унижение станет первым шагом к более серьезному конфликту. Найдя подходящую группу, он начал с незатейливых намеков. Разговоры о зверолюдке, которая пытается занять чужое место, становились все более насмешливыми и злорадными. Они не заметили, как оказались полностью в его власти, втянутые в подстроенную им ловушку. Эта зверолюдка думает, что она сильнее нас. Пусть хоть раз прочувствует, что ей здесь не рады. Марк не вмешивался, лишь изредка вставляя случайные предложения, направляя злобу студентов в нужное русло. Вскоре предложение о нападении стало логичным для них самих, и план созрел в их головах. Ливия старалась не обращать внимания на мелкие подколы, которые продолжались весь день. И тем же вечером, когда она возвращалась в свою комнату после ужина, по темному коридору, ее окружила небольшая группа студентов. Среди них она узнала тех, кто не раз насмехался над ее происхождением. «Эй, зверолюдка, а куда это ты направляешься? Завтра очередной этап турнира, а тебе уже пора валить отсюда. Что вам нужно? Ты и правда думаешь, что можешь пройти турнир и остаться тут? Мы сделаем все, чтобы вышвырнуть тебя отсюда, поняла?» Один из них резко шагнул вперед, схватив ее за руку, и другой, не колеблясь, обрушил на нее поток слабых заклинаний, надеясь оглушить и оставить следы. Ливия попыталась защититься, но не смогла выдержать многочисленных атак, и удар пришелся ей по плечу, выбив равновесие. Упав на пол, она ощутила резкую боль, но страх не взял над ней верх. Она собрала остатки силы, напрягая волю, произнесла заклинание, разогнав нападавших. Те поспешно скрылись. Кое-как поднявшись, она вернулась в свою комнату. В голове мелькали мысли о том, кто бы мог организовать нападение. Но, зная, что на турнире это могло только осложнить их положение, Ливия предпочла оставить все в тайне. Новость об этом быстро дошла до Лотара. Но следующее утро, едва услышав о случившемся, он почувствовал, как в его душе вспыхнула ярость. Он немедленно отправился на поиски виновных и, после расспросов некоторых студентов, нашел одного из зачинщиков. «Ты напал на Ливию? Кто? Я? Нет, я лишь помогал». Алатар не стал сдерживаться. Набросившись на парня, он на рефлексах достал меч и нанес несколько серьезных ран, прежде чем осознал, что уже не контролирует свои действия. Лишь тогда он отступил, видя, что тот больше не способен сопротивляться. В этот же момент, словно по сценарию, в коридор ворвались несколько преподавателей. Увидев лежащего на полу избитого студента, они тут же окружили Алатара. «Что здесь происходит? Ты напал на студента?» Алатар окинул преподавателей тяжелым взглядом, не сразу найдя, что ответить. Алатар сжал зубы, выискивая в голове хоть какое-то объяснение, чтобы не показать свое замешательство. «Этот урод напал на студента Академии, на члена моей группы. Я лишь защитил ее. Это все, что вы видите?» «Да, и насколько тяжело она пострадала, что ты решил это оправдать насилием. Судя по всему, ты перестарался, парень, еще и использовал оружие, что в стенах Академии недопустимо». Преподаватели, словно ища повод закончить этот разговор, склонились над пострадавшим студентом. Тем временем несколько зевак, привлеченные шумом, начали собираться неподалеку, шептались и косо поглядывали на Алатара. Ал заметил несколько знакомых лиц, включая Ливию и Ириану, которые с тревогой наблюдали за происходящим. «Алатар, мы понимаем твое желание защитить своих друзей, но ты явно превысил допустимые меры. Тебе нужно будет пройти слушание совета. Они решат, останешься ли ты в Академии». Эти слова, казалось, обрушились на Алатара тяжелее всего. «Это несправедливо», — неожиданно выкрикнула Ириана, прорываясь через толпу. «Этот человек напал на Ливию, и Алатар поступил так, как сделал бы любой из нас. Никто не спорит, что защита важна, госпожа Ириана, но Академия запрещает жестокие расправы. Важно соблюдать не только честь, но и правила». Наставники бросили на Алатара последний серьезный взгляд, прежде чем повернуться к другим студентам и приказать им разойтись. Они объявили, что заседание совета по его делу состоится через 3 дня. Понимая, что каждое его действие теперь будет под наблюдением, Алатар с мрачным видом проводил преподавателей, стараясь не смотреть в глаза студентам, собравшимся неподалеку. Шум голосов, наполненных любопытством и неодобрением, угнетал его, но сильнее всего ранило осознание того, что теперь его дальнейшее обучение в Академии под угрозой. Ливия и Ириана бросились к нему, и, лишь благодаря их присутствию, он почувствовал, что не одинок в этом хаосе. «Алатар, не нужно было этого делать. Я знаю, что ты сделал это ради меня, но в Академии не поймут такой жестокости. Мы должны найти способ объясниться, иначе». «Нет, нужно, Ви. Ты моя женщина. Напав на тебя, они напали на меня, а этого я просто так оставить не мог». Ливия бросила на него пристальный взгляд, и ее лицо выразило решимость, о которой он раньше не догадывался. «Мы тебе поможем. Я, Ириана и Марк, несмотря на все, все, кто верит в тебя, встанут на твою сторону». Однако Марк стоял чуть поодаль, наблюдая за разговором, но не вмешиваясь. В его взгляде читалось какое-то странное удовлетворение, скрытое за внешним спокойствием, и, хотя Алатар не заметил этого, Ливия несколько раз настороженно взглянула на него, не сказав ни слова. Ириана, напротив, подошла к нему ближе, не скрывая тревоги. Мы не можем просто ждать. Ты должен подготовить доказательства того, что действовал исключительно в целях защиты, и это дело можно обсудить на уровне высших наставников». Алатар кивнул, подавленный всем произошедшим, но взявший себя в руки. Он понимал, что у него остается только один вариант. До начала слушания он должен был собрать свидетельство своей невиновности. Прошли сутки с момента инцидента, бой команды Алла был перенесен до разбирательства. Слухи распространялись по академии, словно лесной пожар. В столовой, тренировочных залах и на улицах о нем говорили все. Сорвавшийся студент, неуправляемый новичок, первогодка с чрезмерной агрессией. Даже те, кто знал Алатара поверхностно, вряд ли могли встать на его сторону, боясь, что будут связаны с этим делом. Слухи становились все более зловещими. Подспудно Алатара начали воспринимать как угрозу, и мало кто пытался узнать правду. Ему не оставалось ничего, кроме как встретиться с теми, кому он доверял больше всего, Ливией, Ирианой и Марком. Когда вся группа собралась в его комнате, обстановка была напряженной. Ливия и Ириана обсуждали, что стоит предпринять, и пытались найти способ защитить его на предстоящем слушании. Марк молча наблюдал за происходящим, иногда кивая в знак согласия, но редко высказываясь. «Ты понимаешь, что тебе понадобится кто-то, кто подтвердит, что ты не был настроен агрессивно изначально. Может, кто-то из студентов заметил, как все началось». Алатар нахмурился, вспоминая события того дня. Он не мог понять, почему ему сразу показалось, что ситуация с нападением была заранее спланирована. «К сожалению, я не знаю никого, кто видел бы начало конфликта. А если и видел, то не встанет на мою сторону. Меня теперь боятся больше, чем уважают». Марк, заметив сомнение Алатара, кивнул и, словно небрежно, заметил: «Есть способ. Ты же сам знаешь, что иногда достаточно знать, кто мог стоять за провокацией, чтобы подать апелляцию. Если мы сможем предположить, кто мог подговорить этого парня на нападение, то сможем заставить Академию пересмотреть свое решение». Все разом повернулись к Марку, явно удивившись его словам. В его тоне сквозила уверенность, и казалось, что он уже знал ответ на вопрос, который только что поднял. Алатар нахмурился. «Ты хочешь сказать, что подозреваешь кого-то конкретного?» Марк ненавязчиво пожал плечами и слабо улыбнулся. «Не напрямую. Но ведь недоброжелателей у тебя хватает, Ал. В Академии есть люди, которые предпочли бы тебя здесь не видеть. Вполне возможно, что кто-то решил устранить конкурента. Если мы сможем доказать, что это было спланировано, тогда у нас есть шанс». Но к концу дня Алатару не удалось ни на шаг приблизиться к разгадке. Внутри него что-то не давало покоя, словно слабое предупреждение, шептавшее ему быть осторожнее. День второй. Неожиданная встреча. На следующий день Алатар решил наконец разобраться с классами, что ему предложила система, и немного отвлечься от происходящего. Доступные классы. Воин. Мастер ближнего боя. Специализируется на физической силе и владении различным оружием. Стрелок. Эксперт дальнего боя, специализирующийся на стрельбе. Следопыт. Универсальный боец, сочетающий навыки стрельбы из лука, ближнего боя и выживания в дикой природе. Обладает навыками скрытности и ориентирования на местности. Мистический стрелок. Способен объединять навыки стрельбы с базовыми магическими умениями. Ассасин. Специалист в скрытности и смертельных атаках. Боевой маг. Мастер ближнего боя, способный комбинировать магию и холодное оружие. Стихийный маг. Маг, способный управлять основными стихиями, сочетать их и усиливать. Сделайте свой выбор. Такс. Добавилось два класса, и по сути мне очень даже подходит этот боевой маг. Сообщение о том, что можно и дальше отложить выбор, не появилось. Видимо, это окончательные варианты. Эх, была не была. Выбираю боевого мага. Получен класс с боевой маг. Скорость развития и сила магических навыков увеличена на 25%. Скорость развития навыков владения холодным оружием увеличена на 25%. Наносимый урон увеличен на 25%. Скорость развития навыков дистанционного оружия уменьшена на 50%. Наносимый урон уменьшен на 25%. Ух ты ж, бля, может и не стоило этот класс выбирать, хотя мой энергетический лук вроде как магический навык. Эх, надо будет все на практике проверять. Так и что в итоге у нас получилось? Статус, имя, Алатар, раса, человек, класс, боевой, маг, уровень, 15, 5604, 10500, жизнь, 1445, 1445, мана, 2000, сила, 27. Ловкость. 27. Телосложение. 27. Интеллект. 30. Удача. 1. Свободные очки характеристик. 0. Навыки. Владение рубящим оружием. 2. Владение холодным оружием. 10. Стрельба из лука. 10. Лесоруб. 2. Снятие шкур. 7. Умение. Контрудар. Смертельный удар. Прицельный выстрел. Энергетическая стрела. 10 ур. Макс. Благословение хранителя. Теневая связь. Энергетический лук. Синергия. Заклинание. Огненный шар. 2 ур 325 1000. Воздушная пуля. 1 ур 862 1000. Стена земли. 1 ур 376 1000. Воздушный щит. 1 ур 532 1000. Водяной барьер. 1 ур 467 1000. Каменное копье. 1 ур 75 1000. Водяной хлыст. 1 ур 15 1000. Огненная плеть. 1 ур 15 1000. Ледяные копья. 1 ур 15 1000. Морозный туман. 1 ур 0 1000. Лавовые топи. 1 ур 0 1000. А неплохо, очень даже неплохо. Пойти что ли размяться, да немного потренироваться лишним не будет. Едва он добрался до тренировочной площадки, как заметил того самого студента, на которого напал. Он был один, и выглядел слегка напуганным, словно ожидал повторной встречи с Аллатаром. Они переглянулись, и в глазах студента Аллатар уловил слабый отблеск стыда, будто он знал, что был лишь пешкой в чьей-то игре. Подойдя ближе, Аллатар обратился к нему. «Почему ты тогда напал на Ливию? Ты ведь понимаешь, что поставил под угрозу не только себя, но и меня?» Юноша, покраснев, потупился и сказал тихим голосом: «Мне заплатили. Я даже не думал, что это зайдет так далеко. Прости». Его ответ пронесся по мозгу Аллатара, как удар молнии. Кто-то заплатил за нападение на Ливию. Аллатар сжал зубы, стараясь подавить растущее гневное ощущение. Он вдруг понял, что ситуация оказалась куда серьезнее, чем казалось. «Кто это был?» Юноша нервно оглянулся, затем прошептал: «Я не знаю его имени. Он был старше, но лицо было закрыто. Просто передал мне деньги и сказал, что мне не стоит никому ничего рассказывать». Внутри Аллатара разгорелся настоящий огонь. Теперь он точно знал, что был марионеткой в чьей-то грязной игре, и ему казалось, что единственным вариантом было найти заказчика, прежде чем начнется слушание. В этот же день должно состояться слушание. Академия наполнилась зловещей атмосферой, словно каждый знал, что скоро решится судьба Аллатара. Ливия и Ириана остались рядом, поддерживая его. Марк хотел остаться в своей комнате, но, к его сожалению, ему тоже необходимо было присутствовать. Когда Аллатар вошел в зал заседаний, он увидел, что все старшие наставники уже заняли свои места. За главным столом сидел магистр Армин, один из самых строгих и непоколебимых наставников Академии. Он посмотрел на Аллатара холодным взглядом и кивнул ему. Судебное заседание началось. Аллатар подробно рассказал о произошедшем, стараясь не упустить ни одной детали. Но он знал, что его слова могут казаться пустыми без веских доказательств. За столом советников, напротив, царила тишина, и никто не перебивал, словно все выжидали момента, когда он скажет что-то, что будет использовано против него. Наконец, настал черед Марка дать показания. Он поднялся и не спеша начал рассказывать, как будто события не касались его лично. «Я знаю Аллатара достаточно долго, и могу подтвердить, что он всегда проявлял уважение к своим товарищам. Однако мне показалось, что с начала турнира он начал вести себя более вспыльчиво». Эти слова, казалось, повисли в воздухе, словно нож, и Аллатар почувствовал холодок на спине. Ливия бросила на Марка недоумевающий взгляд, а Ириана нахмурилась, пытаясь понять, что именно он имел в виду. «Ты что, серьезно, Марк?» Он сделал вид, что не услышал ее, и продолжил: «Конечно, я не оправдываю агрессивное поведение в Академии, но я считаю, что Аллатару следовало бы дать еще один шанс. Однако необходимо установить жесткие рамки, чтобы подобное не повторилось». В зале повисла тяжелая тишина, и магистр Армин задумчиво посмотрел на Аллатара. «То есть, ты предполагаешь, что сдержанность Аллатара должна быть поставлена под сомнение, но в то же время предлагаешь оставить его?» Марк кивнул, будто глубоко задумываясь. «Я лишь считаю, что у него есть потенциал для развития, магистр. Возможно, ему стоит назначить наставника, который поможет ему контролировать свои эмоции и силу». Эти слова ударили по Аллатару, словно волна ледяной воды. Он не мог поверить, что его друг так легко поставил под сомнение его характер, тем более что ему казалось, что он может доверять Марку. Слова Марка вызвали напряженные шепотки, раздававшиеся со всех сторон. Его предложение о наставнике звучало как компромисс. Взгляды преподавателей стали еще более пристальными, и Алатар с каждым моментом ощущал себя все более изолированным, словно оказался в клетке, из которой ему не выбраться. Магистр Армин, поджав губы, поднял руку, призывая зал к тишине. Когда шепот стих, он обратился к Алатару тоном, в котором слышались и недовольство, и разочарование. «Алатар, ты понимаешь, что за каждым нашим решением стоит не просто оценка твоих действий, но и ответственность перед всей Академией. Мы не можем позволить себе игнорировать тот факт, что ученики должны чувствовать себя в безопасности, а твои действия вносят смуту в установленные правила». Алатар глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. Он понимал, что любые слова будут восприняты как попытка оправдаться, но и молчать в такой момент было бы хуже всего. «Магистр Армин, я действовал в целях защиты, и, если бы не вмешался, последствия для Ливии могли быть гораздо хуже. Мне жаль, если я нарушил какие-то правила, но я не мог поступить иначе». Армин долго и изучающе смотрел на него, словно взвешивая каждое его слово. Затем магистр оглядел зал, и его взгляд остановился на Марке. «Ты утверждаешь, что Элатар склонен к вспышкам ярости и что это было проявлением его характера. Но, быть может, ты имеешь в виду, что он опасен не только для себя, но и для других». Марк сдержанно кивнул. «Я считаю, что его намерения не были злонамеренными, но иногда его сила и стремление к справедливости могут привести к трагическим последствиям. В итоге это нанесло бы урон репутации Академии». Эти слова стали последним толчком. Алатар увидел, как выражение лиц советников изменилось, словно они окончательно сложили воедино картину его поступка. Поняв, что его судьба практически решена, Алатар почувствовал, как внутри него поднимается волна беспомощности и гнева. «Значит, так вы видите мое будущее здесь. Все эти месяцы я старался стать частью Академии, и теперь меня судят за стремление защитить своих товарищей». Магистр Армин скрестил руки на груди, его взгляд был все таким же холодным. «Мы обязаны соблюдать правила, Алатар, и твое стремление к справедливости не оправдывает нарушений. Для тебя обучение в Академии окончено». Каждое слово Армина было, словно удар по Алатару. На какое-то мгновение все вокруг будто бы замерло. Он услышал за спиной вздохи и тихие перешептывания, но не мог поверить в происходящее. Ему казалось, что все это – страшный сон, из которого он вот-вот проснется. Ливия, стоявшая рядом, сдерживала слезы, но, наконец, решилась вмешаться. «Но, магистр, он лишь пытался спасти меня. Как вы можете судить его за это?» Однако Армин не отвел взгляда и от нее. Он ответил ей тем же холодным, бесстрастным тоном. «К сожалению, мы не можем принимать такие доводы как оправдание. Законы Академии едины для всех. Учащиеся должны соблюдать дисциплину и уважать безопасность окружающих». Алатар мог обратиться за помощью, но предпочел действовать на свой страх и риск. Ливия опустила голову, не находя слов. Она понимала, что спорить с решением бессмысленно. В отчаянии она взглянула на Марка, но тот лишь отвел глаза в сторону, будто отгораживаясь от ее попыток найти союзника. Ириана, стоявшая чуть позади, также бросила на Марка пристальный взгляд, полный подозрения. Она словно что-то заподозрила, ее глаза сузились, а рот приоткрылся в безмолвном удивлении. Но она не стала озвучивать свои мысли вслух, понимая, что сейчас это не изменит решение. Магистр Армин объявил, что слушание окончено. Зал медленно заполнился шепотом, когда советники начали расходиться. Алатар почувствовал, как силы покидают его. Все, ради чего он трудился и тренировался, рассыпалось в прах. Академия, место, которое он стал считать своим домом, теперь отказывалось от него. Когда советники вышли, Алатар остался с Ливией, Ирианой и Марком. Он посмотрел на каждого из них, и его взгляд остановился на Марке. Его лицо стало бесстрастным, но в глубине глаз горела искра подозрения. «Ты ведь знал, что так будет, Марк». Марк, чуть вздрогнув, отвернулся и что-то пробормотал, не глядя ему в глаза. Ливия, оставшись с Алатаром наедине, все еще не могла скрыть своего потрясения и ярости. Она подошла к нему, стиснув кулаки, ее хвост нервно дергался. В ее глазах отражалось все – отчаяние, обида и решимость, которая укрепилась за последние несколько минут. «Ал, я не собираюсь оставаться здесь. Если тебя исключили из академии, я уйду вместе с тобой. Мне плевать на это место, на все, что здесь происходит. Если они решили изгнать тебя за то, что ты защищал меня, то мне здесь нечего делать». Алатар был тронут ее словами, но его взгляд был тяжелым. Он знал, что ее решение принесет ей немало трудностей, и сдержанно положил руку на ее плечо, стараясь удержать ее от поспешного шага. «Ви, я знаю, как ты ко мне относишься, но это твоя жизнь и твои возможности. Не надо их бросать из-за меня. Ты многого достигнешь здесь, а я справлюсь, как бы ни было тяжело. Я не оставлю тебя одного, Алатар. Это мое решение, и я сделаю так, как считаю нужным». Внезапно к ним подошла Ириана, которая внимательно выслушала их разговор. Ее взгляд метался между ними, в нем виднелись сомнения и боль. Она тоже смотрела на Алатара с решимостью, но ее решение оказалось более сложным. «Ал, я тоже хочу уйти с тобой. Ты стал для меня больше, чем просто друг и партнер по тренировкам. И мне больно видеть, как с тобой поступили». Ириана осеклась, затем собралась с мыслями и продолжила. «Но мой род они не поймут, если я уйду. Мое место здесь. Я должна продолжить свое обучение и не могу их подвести. Пожалуйста, пойми меня». Ее слова, полные сожаления и внутреннего противоречия, ударили Алатара сильнее, чем он ожидал. Он понимал, что ее выбор тяжел, но не мог упрекнуть ее за это. Он сдержанно кивнул, стараясь скрыть свое разочарование. «Я понимаю, Эри, каждый делает свой выбор. Спасибо за все. Эй, это не означает, что я отказываюсь от тебя как от мужчины. Мы все еще сможем видеться на выходных. Ви, ты же не будешь против?» «Нет, не буду. Я уже успела обдумать это хорошенько, и я действительно не против делить его с тобой, Эри. А меня вы спросить не хотите?» «Нет», — ответили они хором. «Ахахах, ну хорошо, вы мне обе очень дороги, так что спасибо вам, девчат». Ириана лишь кивнула и отошла, оставив его одного. Ливия, склонив голову, тоже ушла на время в свою комнату, чтобы обдумать решение. Когда все разошлись, Алатар остался один в пустом коридоре. Все, что произошло, словно навалилось на него разом, и на мгновение он почувствовал, что поддается отчаянию. Но внезапно рядом с ним появилась тень, кто-то шагнул из-за угла. Он повернулся и встретился взглядом с Мелиндой. «Ну что, теперь понимаешь, о чем я говорила? Твои враги всегда были рядом, Ал. Неужели ты думал, что сын самого влиятельного рода будет спокойно стоять у тебя за спиной, довольствуясь второстепенной ролью?» Алатар почувствовал, как сердце сжалось. Мелинда словно открыла завесу, которая долго скрывала от него очевидное. «Ты знала? Почему же тогда просто не сказала? Почему вместо этого ты подкидывала намеки, словно играла?» Мелинда усмехнулась и чуть качнула головой. «А если бы я сказала прямо, ты бы поверил? Ты же всегда старался видеть в людях хорошие, а Марк пользовался этим. Ты для него просто препятствие, которое он должен устранить, чтобы укрепить свой статус и место в академии. В конце концов, ты же сам видел, как он себя вел. Разве это не очевидно?» Алатар отвел взгляд, ощущая, как слова Мелинды разрушают остатки его иллюзии о честности и преданности товарищей. «Да, я ошибался. Но разве ты тоже не преследуешь какие-то свои цели? Что тебе нужно от меня, Мелинда?» Мелинда взглянула на него серьезно, в ее глазах не осталось и следа от прежнего ехидства. «Может, мне просто нравится видеть, как ты борешься. Или же я хочу, чтобы ты знал правду о тех, кто тебе дорог. В конце концов, тебе предстоит сделать еще немало трудных выборов. И кто знает, Ал, может, однажды наши цели совпадут». Она развернулась, оставляя его наедине с мыслями, а затем остановилась на мгновение и, не оборачиваясь, добавила: «Помни, твои истинные враги всегда будут рядом. Ты увидишь их лица, когда меньше всего этого ожидаешь». С этими словами она ушла, оставив Алатара в смятении, но также и с неясным чувством решимости. Он понимал, что его путь в академии подошел к концу, но это не означало конец его истории. Вперед еще лежали вызовы, требующие силы и мудрости, и теперь, более чем когда-либо, он был готов их принять. Глава 12. «Мда, вот и закончились мои приключения в академии. Я ведь столько всего еще не узнал. Ну ладушки, имеем что имеем. Надо навестить Лионелли и заняться финансовым вопросом. Теперь еще и Ви обеспечивать». Алатар с Ливией покинули академию еще до рассвета, оставляя позади знакомые здания и территории, Он ощущал в груди смесь разочарования и решимости. Рядом Ливия, с ее спокойной уверенностью, лишь усиливала это чувство. Столица, следующая цель, где они намеревались встретиться с Лионелли и решить, как действовать дальше. Несмотря на обстоятельства, Алатар ощущал, что вместе с Ливией ему по силам пройти через любую сложность. Когда они прибыли в Острогар, они быстро добрались до дома Лионель. Войдя в знакомое помещение, Алатар почувствовал легкое облегчение. Она встретила их с легкой улыбкой, словно его внезапный уход из академии был в порядке вещей, а общество Ливии не вызывало у нее никаких вопросов. «Не ожидала увидеть тебя так скоро. Расскажешь, что произошло?» Алатар вкратце рассказал Лионель обо всем, что случилось. От натянутых отношений с Марком до рокового инцидента, который привел к его отчислению. Лионель слушала внимательно, лишь иногда кивая, и, когда он закончил, спокойно посмотрела на Ливию, словно удостоверяясь, что девушка тоже чувствует себя уверенно. Мудрое решение, Ливия, присоединиться к Алатару. Главное теперь, не отступая от своего пути, и пусть прошлое останется там, где ему и место. Ее спокойствие придавало Алатару уверенности, и он чувствовал, что, несмотря на предательство Марка, Лионель оставалась союзником. После недолгого разговора Лионель отошла к столу и, разворачивая бумаги, случайно уронила кусок пергамента, который выглядел очень старым. Алатар поднял его и пригляделся. Фрагмент карты, изображающий какие-то руины и точные координаты. В голове моментально всплыло сообщение от системы. Обновление задания. Обнаружено местоположение фрагмента. Текущий статус. Собрано 1/5. Лионель, а это что? Да я сама не знаю. Нашла случайно, когда копалась в старых архивах. Какое-то место в землях старого гномского королевства. То, что это часть карты, я догадался. Бля, я только сейчас сообразил, что целую карту Эренгарда ни разу не видел. У тебя случайно ее нет? Есть, конечно. Сейчас найду. А что, тебя заинтересовало это место? Честно говоря, пока все равно не знаю, чем буду заниматься. Почему бы и не отправиться в путешествие к неизведанному? Вот как, хорошо, Ал, сейчас вернусь. Через несколько десятков минут Лионель вернулась с огромным полотном, на котором и была изображена карта Эренгарда. Развернув карту на столе, Ал решил хорошенько ее рассмотреть, скользя взглядом по местам, которые раньше знал лишь по слухам. Детали, символы, обозначения городов и деревень завораживали, как если бы сама карта открывала перед ним целый мир возможностей. Рядом с ним Ливия наклонилась ближе, следя за движениями его пальцев. «Эх, жалко, что в интерфейсе прорисовываются те места, которые я сам посетил, но имеем, что имеем. Такс, ага, вот Междулесье, а западнее у нас Элдория, так если на север, то там как раз граница с зергами. В южных землях располагалось королевство гномов, а сейчас там очередная часть империи. Ну и, конечно, столица Острогар. Да уж, путь предстоит, мягко говоря, не близкий. Это ж несколько месяцев поди добираться, и это если нигде не тормозить по пути, что невозможно». Лионель, вернувшись к столу, указала на участок карты, где, как выяснилось, находился старый гномий город, упомянутый в обрывке пергамента. «Ал, если ты решишься отправиться туда, будь готов ко всему. Гномы покинули те земли давным-давно, и сейчас это место почти заброшено. Это понятно, но чем больше я об этом думаю, тем больше все становится интереснее. Лионель, а ты знаешь, что там может быть такого, ради чего стоило бы отправляться на поиски? Точного ответа у меня нет, да и вряд ли кто-то тебе его даст». Алатар посмотрел на карту и указал на точку, обозначающую руины на территории гномов. «Так, я полагаю, нам стоит сначала добраться до города Бликстоун, оттуда двинемся в Бладрак и дальше уже к отмеченному месту». Лионель кивнула, присаживаясь за стол рядом с ним. «Ты прав, Ал. Пожалуй, это будет самым оптимальным маршрутом. А насчет ресурсов, что бы ни понадобилось, ты знаешь, куда обратиться. Ты всегда готова помочь, Лионель, но неужели ты не отправишься с нами? Как бы мне ни хотелось, но нет, у меня еще дела в столице. Однако надеюсь, что как вернешься, ты расскажешь все в малейших подробностях». После долгого разговора Лионель оставила их наедине, сказав, что пойдет за кое-какими вещами. Едва она скрылась за дверью, как Ливия с нескрываемым волнением повернулась к Алатару. «Ал, ты действительно намерен отправиться туда? Ты ведь знаешь, что я пойду с тобой, куда бы ты ни решил направиться. Знаю, Ви, ты та, кто поддерживает меня в любых начинаниях. Нам вместе предстоит узнать, что скрывают эти древние земли. И если судьба нас выбрала для этого, так тому и быть. А еще, уж очень странная награда за этот квест. Когда Лионель вернулась, у нее в руках был кожаный сверток с надежно закрепленными застежками. Она протянула его Элатару. «Здесь немного монет. Они тебе точно пригодятся. Спасибо тебе, они точно лишними не будут. У меня, конечно, кое-что осталось от заданий гильдии, да и по пути, думаю, можно быть выполнить пару заданий. Но все равно спасибо еще раз». Лионель кивнула, слегка коснувшись его плеча. Ее взгляд был глубоким и чуть задумчивым, как будто она собиралась сказать что-то важное, но при этом подбирала слова. «Путь будет непростым, Ал, и тебе лучше приготовиться к тому, что дорога в Бликсталун может потребовать не только денег. Сейчас там неспокойно, и, судя по разговорам, не всегда можно рассчитывать на гостеприимство в этих местах». Алатар нахмурился, на мгновение задержав взгляд на карте. Город Бликсталун, как сказала Лионель, был крупным торговым узлом на юге. Но если в нем действительно неспокойно, это могло стать дополнительной трудностью. И в чем причина этого беспокойства? Все как обычно. Конфликты между землевладельцами, постоянные набеги разбойников. Да и в целом, чем дальше на юг, тем меньше контроля у империи.